Учение Лермонтова состояло в том, что он опроверг мнение, будто ставит пример безнравственного человека как героя нашего времени, и дал понять, что этот человек — собрание пороков. Значит, мы правы, когда сбиваем весь романтизм. Но в этом нравоучении и доля иронии Лермонтова. Так же, как Мольер в «Дон Жуане», Лермонтов не просто отстранился от своего героя, он в чем-то выразился в нем. Оттого это не просто отрицательный образ, но драматический. Но тут снова встает проклятый вопрос об объемности. Между тем, я уверен, что для сегодняшнего фильма или спектакля по герою нашего времени нужна резкая новая трактовка, чтобы повесть так же сильно задела, как задевала раньше. Конечно, эта трактовка должна исходить из самой вещи, но только не из ширпотребных расхожих представлений о классическом герое. Эти представления, хотя бы уже потому только, что речь идет о классическом произведении, всегда как бы облагораживают героя. Как прекрасно и обтекаемо наше представление об Онегине, и как мало мы бываем шокированы оперным его изображением. Мы привыкли к этому баритону, к этому костюму и походке. Мы прощаем и возраст артиста, его чересчур полные щеки. Мы уже привыкли к этому. Но вот какой-либо дерзкий человек решится сыграть Онегина в драме. Простим ли мы ему его собственное лицо, его живую трактовку? Простим, если эта трактовка будет объемная. Но не будет ли та объемность близка к той же общей классичности? Я не утверждаю, что это так, но я не могу отделаться от этих вопросов. Их разрешит, пожалуй, только практика. К тому же обширная практика. Автомашина несется с невероятной скоростью по сильно пересеченной местности. Водитель хорошо владеет рулем и получает от быстрой езды наслаждение. Его забавляют все изгибы пути, ямы, бугры. Рядом сидит пассажир, делающий вид, будто ему тоже хорошо, но в его поведении есть скрытый смысл. Он сел в машину, чтобы рассказать тому, кто за рулем, одну неприятную новость. Нужно, однако, чтобы товарищ сам догадался, о чем пойдет речь. Он ведет поэтому разговор достаточно общий, но близкий к предмету. Шофер, увлеченный ездой, слушает и не слышит. Слова соседа представляются ему именно общим разговором, который можно поддерживать лишь постольку, поскольку он не мешает езде. Шофер даже сердится на болтающего за то, что тот говорит не о дороге, а о чем-то другом. Но тот, у кого есть тайная цель, продолжает вести свою линию, ибо знает, что рано или поздно шофер услышит тот тайный смысл, и шофер, наконец, услышал. Он перестал увлекаться ездой, замолчал, затем потихонечку стал снижать скорость и, наконец, совсем затормозил. После долгого молчания шофер сказал своему соседу: «Ах, вот ты о чем!» Потом они поехали молча. Теперь придется сказать, что почти та же схема и в разговоре Отелло и Яго, когда последний решает оклеветать Дездемону. Впрочем, идя от текста, можно найти и иное решение. Классический текст достаточно емок. Тут многое будет меняться от общей трактовки. Трактовку можно придумать, но можно ее из пьесы извлечь. Конечно, субъективный фактор все равно останется, но он как бы сильно смешается с самим материалом. Эта смесь должна быть взрывной. Тут одной логикой ничего не сделаешь. Очень многое подсказывает интуиция. Хотя, впрочем, при желании во всем можно разобраться и с помощью ума. Только не холодной логикой, ведь ум — это что-то